Глава 16. Ночные разговоры. 6 лестничных пролетов вниз, пройти через подвал и короткий подъем на первый этаж особняка. Мурзилка, увязавшийся за мной, не отставал, но всю дорогу настороженно принюхивался и с подозрением косился на углы подвала. Ему крайне не понравилась атмосфера под каменными сводами, как и мне, впрочем. Там стоял запах смерти, давний, нехороший, настоявшийся как уксус. На первом этаже возле парадной лестницы стояла тишина. Я на цыпочках прокрался до колонны и осторожно выглянул. Ёшки-матрёшки, часовые замерли на месте, пялись перед собой в пространство. Я спрятался за колонной, раздумывая, что делать дальше. Мимо них не проскочишь. Света здесь достаточно, и обзор у караульных отличный. Вернуться? Отвлечь их чем-нибудь? Теоретически можно использовать знаки внушения. Одна беда. Такое воздействие крайне чувствительно к помехам, а здание плотно напичкано печатями, как утка яблоками. Боюсь, эффект может получиться обратный, и меня заметят. У лестницы раздался тихий шорох. «Эй!» — спросил хриплый голос. «Ты чего? Нельзя сидеть!» Медленно и аккуратно я выглянул из-за колонны. Один из часовых прислонил ружье к перилам и сел на ступеньку. Второй с ужасом смотрел на него, округлив глаза. «Увидят, так шпицрутенов пропишут!» «Раньше не ходил сюда в караул?» — с усмешкой спросил первый. «Ага, разъехались все!» — первый махнул рукой. «До самого утра никого не будет!» «А этот?» — второй подбородком указал на лестницу. «Он же тут!» «Услышишь, если идти будет. Он по паркету стучит, будто твоя рота по плацу. Или вовсе до утра сидеть будет». Второй нахмурился. «Заснешь еще, точно палок заработаешь. Да и я с тобой вместе получу». «Охолони, Демьян. Всю ночь стоять, так днем ходить не сможешь. Все так делают. Спроси потом». Поджав губы, второй встал на вытяжку. Несколько минут изображал статую, а потом вздохнул и тоже опустился на ступеньку. Вот оно, то, что мне нужно. Второй скрыт от меня перилами, а первый закрыл глаза. Ни медля ни секунды мы с Мурзилкой перебежали до следующей колонны. Есть! Никто ничего не заметил. Дальше нас спрятала парадная лестница, и мы нырнули в какой-то коридорчик. Кабинеты, сплошные кабинеты, естественно, запертые. Я легко вскрыл первые 3 замка и остался разочарованным. Везде была одна и та же обстановка. Массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, шкаф с документами и железный сундук, выполняющий роль сейфа, в котором тоже не было ничего интересного. Сплошные бумаги по каким-то банальным делам. Купец такой-то в кабаке нелестно отзывался о столичном градоначальнике. Плотник сякой-то в пьяном виде назвал императрицу по-матерному. Солдат какого-то полка ругал начальство и требовал распустить полк по домам. И все такое прочее в огромном количестве. Я махнул рукой, запер замки и двинулся дальше в поисках чего-нибудь поинтереснее. «Мяу!» Мурзилка остановился около очередной двери и поскреб лапой. Что он там почуял? «Мяу!» Настойчиво потребовал он и потянулся к дверной ручке. «Мяу!» «Тихо ты, голосистый! Сейчас открою!» В предчувствии, что кот нашел что-то стоящее, я отпер замок. Стоило распахнуть дверь, как Мурзилка стрелой прыгнул в темноту. Послышалась возня, пыхтение, короткий писк, и кот вышел с мышью в зубах. Ёшки-матрёшки! Вот это называется важное! А чего я хотел от кота? Чтобы он нашел тайные бумаги? Я сплюнул в сердцах и запер кабинет. Минут через 10 я нашел лестницу наверх. Мурзилка, сытый и довольный, догнал меня и потребовал взять его на руки. Ну, не наглец, а? И ведь не откажешь этой обаятельной заразе. Так что рыжая морда устроилась у меня на плече, изображая пиратского попугая, и зыркала оттуда зелеными глазищами. Вот так всегда. Ты его спасаешь, кормишь, а он на тебе ездит. И самое удивительное, совершенно на него не обижаешься. Лестницей, скорее всего, пользовались уборщики или кто у них чистоту поддерживает. На лестничной площадке в беспорядке лежали веники, ведра, тряпки какие-то. Но вела она точно на второй этаж, без всяких неожиданностей. Это я удачно зашел. На втором этаже явно обитало местное начальство. Кстати, надо разобраться в должностях тайной канцелярии. А то представится кто-нибудь, я, мол, канцелярист, и поди разберись. То ли важная шишка, то ли младший помощник старшего бумагоперекладывателя. На этом этаже имелся огромный холл, украшенный лепниной, с помпезной хрустальной люстрой на потолке, фарфоровые вазы около стен, катки с растениями. Света было маловато, горело всего пара маленьких светильников на стене, и в темных углах можно было спрятать даже слона. Мурзилка спрыгнул с плеча, подбежал к ближайшей катке и начал там рыть. «Прекрати!» — тихо зашипел я. «Заметят!» Кот посмотрел на меня, показал зубы и продолжил рытье. «Ну я тебя!» За спиной послышались звонкие шаги. «Ешки-матрешки, кто-то идет!» Я схватил возмущенно мявкнувшего кота и метнулся за раскидистый фикус. «Тихо!» — шепотом приказал я ему. «Ни звука!» Мурзилка послушался и затих. Цок-цок-цок! Мимо прошел мужчина в гражданском платье и остановился у одной из дверей. Постучал 3 раза и приоткрыл створку. «Занят, Михаил Никитич?» «Входи, Никита Никонович, входи! Ради тебя перерыв сделаю». Оба голоса звучали по-стариковски надтреснуто. Старые кадры собрались на ночное совещание. Однако традиции ведомства не меняются из века в век. Люди работают на износ, скажем, без ерничества. Никита Никонович проскользнул в кабинет и прикрыл за собой дверь. На мою удачу, не слишком плотно, так что осталась маленькая щелочка. На цыпочках я подкрался к двери и прислушался. «Наливай, Никита Никонович, почаевничаем, как в старые времена. Налью, что ж не налить? Совсем ты плохо выглядишь, Михаил Никитич. Краши в гроб кладут». Послышался тяжелый вздох. «И хотел бы здоровее, да не выходит. Даст Бог, Шувалов обещание выполнит, да отпустит меня на богомолье. Дай-то Бог, чай не на гулянку просишься». Некоторое время звучал только тихий звон чашек. «Кого вместо тебя поставят, Михаил Никитич?» «Я на Шишковского представление сделал. Сам знаешь, человек он дельный, и Шувалов на него ровно смотрит». «Дельный, согласен. Где он, кстати? Почитаешь, вторую неделю не видно». «В Муром его послал. За одним человечком. Ты Кощея застал?» «Видел раз или два. Не по чину мне было с ним работать. Высокого полета птица». «Это да. Знатный был мастер. Невидимый хозяин кабинета цокнул языком. Жаль, рано на покой ушел. Так уж и сам, усмехнулся голос в ответ. Ясное дело, что ушли его, а не по собственному желанию. От этого еще жальче. Начальство дело хочет, а работать некому. Повисла пауза. Только слышался звон чашек и шелест бумаги. Да, а Кощей в этом годе помер, земля ему пухом. Вот за его наследником я Шишковского и отправил. Взять по-тихому, да присмотреться. Доброе дело, доброе. К нам его устроить, думаешь? Хозяин кабинета неприятно усмехнулся. «Не дадут, Никита Никонович. С самого верха его затребовали на беседу, вроде как». «Она?» «Ого! Сама захотела с ним поговорить. Злопамятна, матушка, сам знаешь. Кощей вывернулся, так она на родственнике отыграется». «Жаль, Михаил Никитич, очень жаль. Вот и я говорю, будь матушка его прижмет, надо дружеское плечо подставить, помочь человечку. Вроде и не чужой нам по Кощею, поддержим, а там, глядишь, и к делу пристроим». «Вот за что и уважаю тебя, Михаил Никитич, что наперед на 10 шагов видишь». «Эк, завернул, а?» «Не льсти, Никонович. Хватает лизоблюдов. Я тебе тоже приятственность приготовил. Готовься. Дадут чин коллежского секретаря и место в сибирском приказе. Сдавай дела, да переходи туда. Должность не пыльная, отдохнешь от нашей лямки». «Удружил! Ох, удружил, Михаил Никитич! Как боженька в лобик поцеловал! По делам воздаю, не за красивые глаза. Сына твоего тоже пристрою, как и просил. Для начала копиистом пусть послужит». «У нас? А где же еще? Не в морскую коллегию же его отдавать?» Оба громко засмеялись одному им понятному юмору. «Вот еще что!» Хозяин кабинета резко стал серьезным. «Пока не перешел в сибирский приказ, подними-ка бумаги по Голицыну». «Проштрафился князюшка!» «Зарывается больно!» Послышался еще один смешок, пробирающий холодом до костей. «Надобно внушение сделать. А коли не поймет, так и правешь учинить». «Сделаем, Михаил Никитич, в лучшем виде». «Возьми». Тихий шелест бумаги было еле слышно. «Посмотри на досуге. Ежели будут дельные мысли, запиши да подай мне докладную. Ладно, не буду тебя держать. И так допоздна засиделись». Скрипнул по паркету стул, и я кабанчиком переметнулся обратно за фикус. А через пару минут из кабинета вышел Никита Никонович. Лица его я не разглядел, но походку на всякий случай запомнил. Пока шаги затихали где-то в коридорах, я обдумывал услышанное. «Интересные, однако, дела». Кощей, значит, любимый дядюшка. И это мне собираются подставить плечо, если попаду под монарший гнев. Так? Учтем на будущее. Пожалуй, карьера в тайной канцелярии не такая уж и плохая судьба. Но лучше без этого обойтись. На вольных хлебах мне нравится гораздо больше». Из кабинета не доносилось ни звука, и я решил возвращаться в свою камеру. Погулял и хватит. Исследование особняка продолжу завтра. Я спустился на пустой первый этаж, прошелся по коридору и вышел к парадной лестнице. Увы, удача мне изменила. Часовые снова стояли по стойке смирно, и проскользнуть незамеченным было невозможно. Не успел я придумать хоть что-то, как Мурзилка спрыгнул с рук на пол, задрал хвост трубой и гордой, неторопливой походкой двинулся к часовым. Остановить кота я не успел. «Мяу!» — Мурзилка потерся о ноги ближайшего часового. «Брысь!» — сдавленно прошипел тот. «Мяу!» — кот перебежал ко второму солдату. «А ну, пшел отсюда! Не трогай его, Демьян! Может, это начальство принесло мышей гонять?» «Мяу!» «Брысь, тебе говорят!» Пока часовые развлекались, я пересек открытое пространство и укрылся за колонной. Фух, пронесло. Шепотом я сказал «кис-кис» и двинулся к лестнице в подвал. Зная Мурзилку, могу точно сказать, он мой голос услышит и прибежит. И точно, уже внизу кот догнал меня и потребовал взять на руки. «Если будешь все время на мне ездить, разжиреешь, как Боров», — высказал я Мурзилке, но отказывать не стал. Заслужил чертяка. В подвале, как мне показалось, стало еще холоднее. Даже изо рта вырывался порог, едва видимый в свете разряженных светильников. Ерунда. Сейчас приду к себе в номера, там и отогреюсь. Съем ужин и завалюсь спать, оставив обдумывание на завтра. А вот с утра на свежую голову вспомню подслушанный разговор и поразмыслю, как его использовать. Мурзилка, только что лежавший спокойно, впился в рукав когтями, выгнул спину и зашипел. Всего на секунду раньше, чем я почувствовал возмущение эфира. Из темноты прямо мне наперерез вышел призрачный мертвец. Тонкие черты лица, костюм, давно вышедший из моды, в глазах безысходность и тоска. Покойник остановился, вытер кровь, стекающую из разреза на шее, и посмотрел на меня. «Бен яй де боцхапа фан ушаков?» Голос призрака шуршал сухими листьями. «Что? Не понимаю». «Фердоме, нохен фаут». Склонности к иностранным языкам у меня нет, но французский пришлось выучить в совершенстве. На нем я и попробовал обратиться к мертвецу. «Парлей-ву франсе?» «Уи!» От радости он даже ярче засветился призрачным светом. Подскочил ко мне, схватил ледяными пальцами за локоть и потянул за собой. «Идемте, мон ами! Я срочно нуждаюсь в вашей помощи!»